Шестое. В мистицизме Лабзина и Спиранского ярче, чем в других мистических течениях того времени в России, выступает связь мистических исканий с общим духовным переломом, который был связан с выхождением русской мысли на путь свободных, то есть вне церковных построений. Еще ярче это обнаруживается в чисто философских исканиях начала XIX века. И, конечно, не случайно то, что эти искания больше всего тяготеют к Шеллингу, но Шеллингу в его натурфилософии. Эта особенность русского шеллингианства, позже уступающее место увлечению эстетикой Шеллинга и немецких романтиков вообще, восстанавливает связь философских движений в начале XIX века с натурфилософскими интересами у русских масонов конца XVIII века Шварца и его друзей. Чтобы разобраться в том, что и как усваивали в Шеллинге его последователи в России в начале XIX века, бросим беглый взгляд на то, как проникала немецкая философия конца XVIII и начала XIX веков в Россию. Надо отнести за счет общего роста философской культуры в России во второй половине XVIII века и особенно за счет преподавания философии в высших школах возрастание интереса к чисто отвлеченным темам. Мы уже упоминали о переводах, часто рукописных, Канта и его последователей. Но вот с начала XIX века в русских университетах появляется ряд серьезных и даже выдающихся для своего времени представителей немецкой философии. С их появлением все чаще русская молодежь уходит в занятия философией. Больше всего достойны упоминания профессор Буль в Москве, профессор Шад в Харькове. Буль был очень знающим ученым, излагавшим все ясно и увлекательно. Впрочем, в России он больше занимался вопросами литературы. Его ученик, профессор Давыдов, с которым нам придется еще встретиться, характеризовал учение Буля как благоразумный идеализм, имея в виду то, что Буль не был слишком фанатичным сторонником трансцендентального идеализма. Но изучение Канта все же хоть и медленно, но неуклонно просачивалось и через университет, и через духовные академии. Гораздо более значительным и более ярким человеком был Шад, пострадавший от того разгрома философии в университетах в 1816 году, который затронул университеты в Петербурге, Казани и Харькове. Шад, бывший преподавателем философии в Харьковском университете в течение 5 лет, 1811-1816, принадлежал к числу последователей Фихте, оставил заметный след в истории философской культуры в России, как это видно по его ученикам. Особенно заслуживает быть отмеченным тот факт, что профессор Павлов, сыгравший громадную роль в философском движении в России в 30-х годах, смотри об этом дальше, начал свое философское образование как раз у Шада. В Харькове, в годы пребывания там Шада, интерес к философии и изучению ее был весьма высоким. В те же годы в Харькове действовал упомянутый уже математик Осиповский, который с иронией и острой критикой относился к немецкому идеализму вообще, в частности, у Шада он высмеивал наивное его предположение о тожестве между мыслью и реальностью. С эмпирической точки зрения, которую защищал Осиповский, это было наивно. Но уже у самого Шада фихтеянство переходило в Шеллингову натурфилософию, а для судеб русской философии как раз является необычайно характерным, чрезвычайное, можно сказать, жадное внимание к Шеллингу как натурфилософу. В сущности, русское шеллингианство не исчезло, и до ныне достаточно указать на громадное значение Шеллинга в мировоззрении Владимира Соловьева, значение которого живо до сих пор.